Всем здравия! Я Елена Андреева, это программа «Пространство женщины». Тема нашей программы – «Посылайте друг другу любовь». И я рада в очередной раз представить вам мою собеседницу, мастерицу по традиционным народным куклам, замечательную женщину Наталью Задонскую. Здравия, Наталья! Здравствуй, Леночка, здравствуйте, слушатели. Я очень рада, что пространство женщины приехало, пришло на мою выставку. Я очень рада вас видеть. Наталья, тема нашей программы «Посылайте друг другу любовь» и название выставки одноименны. Расскажи нашим слушателям о выставке, о том, что здесь происходит, произошло. И почему посылаете друг другу любовь именно? Ну, в оформлении моей выставки, я даже скажу, что это не моя выставка, а это наша выставка, потому что в оформлении выставки принимали участие мои друзья. Они написали стихи, сказки, сделали фотографии. Это Роза Шорникова, поэтесса, Владимир Руднев, писатель, автор приключенческой серии «Остров Лок» и сказочной серии «Агрелион». Анна Бахметьева, а фотографии сделала Полина Труханова. И свою любовь к зрителям, к слушателям, к миру мы посылаем через куклы, через стихи, через сказки, через фотографии. Посылайте друг другу любовь. Пусть не будет это работой в понедельник или в субботу. Посылайте ее без слов. Без особых на то причин, без надежды на благодарность и для женщин, и для мужчин. Посылайте ее как данность, без которой нельзя дышать, без которой и нас не будет. И сумейте любовь принять, ту, что нам посылают люди. Эти замечательные стихи написала Роза Шорникова. И я, когда прочитала эти стихи, я увидела свою куклу, куклу-птицу радость. Вот птица радость, мне очень нравится образ женщины, женщины-птицы. Да, на голове у нее платочек, сделанный как головка птицы, сзади у нее крылышки, то есть у женщины полет, да, и у женщин даже был такой сарафан раньше русский со шлейфом, как бы хвост такой, да, для полет, вот она была похожа на птицу. И в руках у куклы она держит птичек. Но это моя вот любовь, которую я посылаю своим слушателям, зрителям, всем людям, с миру. Вот такая вот у меня получилась вот внутреннее мое состояние и куклы, и вот это вот стихотворение. И мне вот очень понравилось вот это стихотворение, когда вот первые строки посылаете друг другу любовь. Я вот поэтому назвала эту выставку «Посылайте друг другу любовь». То есть я очень нравится, что все, что сделано с любовью, мы посылаем в мир. Замечательно. Наталья, вот идея выставки обычно приходит тогда, когда накапливается уже определенный творческий багаж. Куклы, идеи, вдохновение. Твой багаж творческий, твоя коллекция кукол, с какой куклы началось? Ну, это было, наверное, лет 10 назад. Моя знакомая подарила мне маленькую-маленькую куколку. Называла это куколка на счастье. Ну, многие знают ее, это такая кукла с длинной косой. Вот, коса, это длинная коса женщины, это, чем длиннее волосы, тем сильнее женщина, это связь с родом. И вот, когда мне моя знакомая подарила эту куколку, она мне сказала, что эта куколка меняет судьбу. И я еще тогда удивилась, ну, думала, как, что можно изменить в моей судьбе. Потом пошла на первый мастер-класс, сделала куклу, она до сих пор у меня живет, я ее очень люблю. Она, может быть, не такая красивая, но, тем не менее, в общем-то, она до сих пор у меня есть. И вот как-то я с той куколки, она мне такую сделала дорожку, наверное, в кукольный мир. Вот эта вот куколка маленькая на счастье. А эта выставка «Посылайте друг другу любовь» началась тоже с какой-то определенной куклы? Вот идея пришла создание этой выставки? Или же это уже были готовые куклы? Ну, да, это были уже готовые куклы, но я сначала, когда мне предложили сделать выставку, ну, думаю, я вот покажу куклы. Ну, мне хотелось, чтобы еще что-то было, вот, ну, красивые стихи. Я начала просить у знакомых, чтобы они мне написали сказки, стихи. И так вот мои знакомые, они вот, Владимир Руднев написал 10 куклам сказки, у меня есть к 10 куклам сказки. Мне очень созвучны стихи Розы Шорниковой. То есть эти стихи настолько отражают мой внутренний мир. И я вот очень, у меня прям вот возникает такая ассоциация стихотворений, вот, которые, да, и кукла. Поэтому вот она и возникла, эта идея, не только показать кукол, но и кукол и со стихами, рассказать истории, может быть, истории даже каких-то наших традиций, которые были вот у нас на Руси, в нашей стране раньше. Вот оно как-то, знаешь, все само сложилось, вот, и я очень рада, что я так посмотрела, посчитала, у меня 7 человек моих друзей помогали в организации этой выставки. Даже мне иногда, я не очень хорошо что-то пишу, да, я обратилась к своему знакомому, он, вот, Володя Матющенко, он работает в издательстве «Вечи», да, я его говорю: «Володя, помоги мне, пожалуйста, текст написать». Он всегда такой занят, и всегда у него очень много дел. Но вот он, когда обратился, он отложил все свои дела и помогал мне тоже. Поэтому я очень рада, что это такая выставка. Она не только моя, но и моих друзей. Художественно-поэтическая выставка. Да. Выставка «Содружество» и «Сотворчество». Да, «Сотворчество». Самое главное – «Сотворчество». Вот такая кукольно-литературная выставка получилась. Ну и давай наших слушателей познакомим с участниками этой выставки. И с чего мы начнем? Ну, начнем, конечно, с богини Макаш. У меня есть такая кукла. Может быть, она немножко не похожа на богиню. Она скорее похожа, может быть, на девочку. Но, тем не менее, я ее назвала богиня Макаш. Потому что богиня Макаш, она плетет наши судьбы. В руках у нее клубочек и веретено. И у нее есть 2 дочки. Богиня Доля, это младшая дочка белокура, которая вплетает в наши судьбы золотые ниточки. И старшая, это богиня Недуля. Вот когда человек нарушает законы космоса, законы мироздания, богиня Недуля посылает ему испытания. То есть, ну, в результате испытаний человек становится мудрее, он становится сильнее, поэтому все испытания тоже нужно принимать с любовью и с радостью, потому что мы все-таки пришли на Землю, в наш мир, еще для того, чтобы духовно расти. И вот эти испытания, они это как раз вот наш такой духовный рост. Поэтому вот у меня и возникла такая идея куклы, вот этой вот богини Макаши. Получается, Макаш – это зерно, изюминка твоей выставки. Это именно Макаш, да? Ну да, все-таки потому что Макаш покровительствует творчеству, поэтому, естественно, все-таки я думаю, что Макаш – это основная кукла, которая есть на выставке. Переходим дальше, следующую куклу, о которой мы расскажем. Ну, это моя любимая, наверное, тема. Это кукла Берегини. Потому что мне очень нравится эта тема, потому что, наверное, мне все-таки все хочется как бы донести до слушателей, что каждая женщина – это Берегиня. Она наполняет пространство любовью, несет свет, тепло в дом. Если женщина делает работу в доме с любовью, то ее дом наполняется радостью. Из такого дома не хочется уходить. Если женщина готовит пищу с любовью, то меняется структура ведь пищи. И такая еда, она лечит. И поэтому вот я тоже, наверное, одна из моих любимых кукол – это кукла Берегиня. И мне очень понравилось, неожиданно вот пришла ко мне вот эта молитва славянская, когда женщина обращается к богине Макаши и просит у нее сплести ей судьбу счастливую. Очень мне эта молитва очень нравится. «Великая мать, из хаоса ты придешь нити жизни, и в хаос все обращаешь в свой срок. Молю, сплети мне судьбу со счастливой звездою, молю, дай мне сил, чтобы исполнить свой рук, понять и простить и принять, как возможность по жизни нести твой урок, сотворчество с Высшим. Вечность мгновенна, и миг просветления, все нити судьбы, все звенящий исток тобою для нас заповедован навеки. Молю, дай понять сокровенные дали, из хаоса мысли мне снизошли, служить сотворению великого блага, покоя на сердце и света внутри. Замечательные просто вот строки, когда женщина обращается с такой молитвой к богине Макоши, просит и сотворчество, и покоя на сердце, и света внутри. То есть вот очень хочется, чтобы вот все-таки наши дома наполнялись счастьем, любовью, светом, радостью. И что очень многое зависит от женщины, чтобы женщина все-таки поняла свое предназначение, что она вот плетет сама свою судьбу, как богиня Макош. Макош, она ей только помогает, она направляет. Но вот этот маленький мир... И творит свое пространство. Да, да. Как ты творишь свое пространство, так и женщина творит свое пространство в доме. В доме для близких. Да, для близких, для родных. Поэтому это такой образ тоже мне очень такой близкий, знакомый. Вот, я о нем часто говорю во многих передачах. Вот, и поэтому вот и кукла такая получилась, она тоже хлеб. У нас была передача о хлебе тоже, вот, когда женщина печет с любовью хлеб. Тоже и кукла держит. Да, и ты рассказываешь о своих куклах, о своей выставке с большой любовью. И это очень чувствуется. И чувствуется, что это твой мир, мир, в котором ты живешь. Да. Мир, в который ты вкладываешь свою любовь, в который ты вкладываешь свои мысли, желания. Расскажи об этом. Но куклы – это действительно мой мир. Я их делаю с большой любовью. У меня даже, знаешь, как сейчас вот неожиданно пришло, что я их даже стала видеть. Вот мне попросили сделать козу, моя знакомая, и я ее вижу в пространстве. И вот эта коза, она меня начинает теребить. Ну, сделай же, наконец, меня, чтобы вот ее как бы привести в этот мир. Еще у меня появился тоже образ Бабы-Яги. Их настолько сейчас вижу, что вот мне их обязательно нужно привести в этот мир. Поэтому куклы я делаю всегда с большой любовью. Они как дети рождаются у тебя, да, в наш мир. Да, точно, очень хорошее сравнение. И я вот у меня, знаешь, вот 10 лет делаю, у меня есть минутка, вот наступает миг, когда я делаю куклу, я вдруг под пальцами чувствую, что кукла становится живая. Я чувствую ее тепло. Идет вот какой-то ответ от куклы. То есть кукла как будто оживает. И для меня всегда это вот какое-то чудо происходит, потому что вот я всегда вроде знакома с этим мигом, но все равно происходит вот этот момент, вот это для меня чудо, когда ты вдруг под руками начинаешь чувствовать, что куколка становится живая. Я понимаю, что она наполняется моей энергией, я все прекрасно понимаю, но вот это, как кукла становится живая, это все равно вот мир такой, вот миг волшебства для меня. А возможно, это не только твоя энергия, возможно, это та энергия, которую ты просто проводишь и даришь, твои куклы получаются поистине волшебными. Ну, я надеюсь, нет, но, конечно, когда я начинаю делать куклу, я всегда обращаюсь к богам. Я прошу, прощу рота вот небесный, там, помоги. Не моими силами, но твоими, пусть все это исполнится. Понятно, я уже такой, наверное, проводничок вот этих энергий, которые, надеюсь, в общем-то, которые мне даются вот свыше. Я знаю, что у тебя даже есть стихотворение, которое тоже тебе твои друзья написали, да, о твоем вот этом мире кукол. Да, это вот написала Роза Шорникова. Вот просто настолько это мой мир, вот я настолько вот все слова отражают мое внутреннее состояние. Каждый строит свой мир по своим чертежам. Каждый лепит тот образ, что выдумал сам. Мир желаний, мир тела, души и тепла. Мир, в котором когда-то ребенком была. И рисую свой мир, очертания их руки. Да, еще кое-где не просохли мазки. Дорогие мои, заходите смелей. Не волнуйтесь, здесь все под защитой моей. Только очень прошу, не разрушьте, шутя, этот маленький мир, что построила я». Такие замечательные стихи написала Роза Шорникова, да. И вот они действительно говорят о том, что вот, да, я еще, может быть, не достигла того совершенства, я не такая вот, не такой мастер, может быть, только это мои первые такие вот штрихи. Вот мне, может быть, еще нужно наработать над многим и учиться у других мастеров. Но все равно это уже мой маленький мир, и я очень прошу, чтобы другие люди своим словом не обидели, не разрушили мой этот мир. Я слышала, что любовь, энергия любви настолько сильна, и настолько пространство любви очищает, что даже самые сильные, любые негативные какие-то проявления, они в любви растворяются. Поэтому я думаю, что твоя любовь, она все равно чище. Еще о каких куклах? О чем ты еще хотела рассказать? Мне вот еще очень моя куколка одна нравится. Она появилась вдруг неожиданно. И так неожиданно, это было летом. Я была в Псковской области, я утром вышла из дома и увидела тысячелистник. Да, я сорвала маленький букетик, и тут вот прям у меня возник образ куклы. И я взяла мешковину, сделала ей платье, сделала веночек. И как раз прям вот опять же строки из стихов Розы Шорниковой, и вот эта кукла, и ее стихи, они как бы вот это показывает мой внутренний мир вот именно в тот момент. Мне просто очень нравятся эти стихи и моя кукла. Они мне кажутся настолько вот они созвучны, и то состояние, в котором я была. Вот бы мне проснуться рано-рано, зачерпнуть полнеба синевы, скинуть покрывало из тумана серебристой молодой травы, нанизать горошинки росинок, на цветов прямые стебельки, кружевные нити паутинок завязать в тугие узелки. Я бы могла немного покачаться на качелях белых облаков, помогла бы солнышку подняться из рассветных розовых шелков. Вот еще одна кукла. Кукла, мы вообще ее название семья, но мы ее назвали матушкой. Матушкой – это кукла, которая сделана на полене, березовом полене, а в руках у нее куколки, не маленькие куколки, но это детишки, да? И она как взяла их в руки, как бы создала обережный круг, и они находятся под ее защитой. Вот. И мы знаем, что женщина, она, опять же, берегиня, она берет под свою защиту детишек, она берет под свою защиту мужчин. И я тут недавно даже прочитала, что когда женщина берет под свою защиту свой обережный круг мужчин, то ей дается сила на это. Боги дают ей силу, чтобы она оберегала мужчин. И вспомни, когда мужчина ушел на войну, а женщина что делала? Она молилась. И сила молитвы была настолько велика, что пуля изменяла траекторию. Если женщина молилась за мужчину, и мужчина оставался жив. Вот такая кукла замечательная. А мужчина это чувствовал и выразил, один мужчина даже в стихах: «Жди меня, и я вернусь. Да. Только очень жди». Великолепные стихи. И еще вот опять же мы можем с тобой поговорить о березе, да, это воплощение богини Лады, да, то есть женщина всегда может подойти к березе, свои ручки растереть, да, приложить ладошки и попросить у березы, что она может попросить? Любви, счастья, женской доли. То есть всегда нужно с березой общаться. Береза – это наполняющее дерево, да, для женщины, да? Да, очень мощное, сильное женское дерево. И вот эта кукла сделана именно на березе. Вот. И еще куколка рядом у меня, кукла «Птица радость», другая немножко. Вот. Просто мне очень хочется еще прочитать стихи. А еще вот к этой кукле, да, если вернемся мы к матушке, то ведь когда женщина обязательно пела колыбельную своим деткам, она пела колыбельную, вот, чтобы женщины не забывали, чтобы они потихе в доме пели, и пели колыбельные. Я вот когда искала, да, мы искали сначала название, как назвать эту куклу, а потом искали колыбельную. Ведь столько количества колыбельных, и такие там строки необыкновенные. Вот спи, детятка, почивай, свои глазки закрывай, ходит сон по сенечкам, дрема под окошечком, а как сон-то говорит, я скорее усыплю, а как дрема говорит, я скорее дремлю. То есть вот такие вот, я не знаю, какие-то у меня прям вот ласковые, нежные, мне кажется, вот это вот такая колыбельная. Да, и опять же, вот мы можем посмотреть на куклу птицу «Радость». И тоже вот уже Анна Бахметьева, она мне написала кукле птицы «Радость» такие строки: «Чтоб скорее нам призвать тепло весны, птица «Радость» к нам приходит в сны, манит птичий гам, спугнет снега, солнце выйдет, озарив луга, и заглянет лучиком в наш дом, птицу «Радость» обнаружив в нем». Будет в доме мир и благодать, будут птицы за окошком щебетать. Очень красиво. Да, замечательные стихи. Вот. А теперь вот тоже две куклы. К этим куклам написал стихи, сказки, даже сказки в стихах Владимир Рудник. Это кукла-пеленашка, кукла-помощница, кукла-каша. Вот пеленашка вроде такая простая куколка, да, ну что, взял, свернул, скатал из ткани скруточку сделал, да, одеялко завернул. Но какая вот сила в этой кукле, какое значение, да, в этой смысл заложен. Да? В этой кукле просто вот удивляешься той мудрости наших женщин, мудрости наших предков, потому что выставка же еще называется «Кукла наших предков», да. Вот обычная куколка, вот, можно опять же поговорить об этой кукле, да. Женщина, когда ждала малыша, она делала этих куколок, причем делала не одну, а даже несколько. А папа делал колыбельку. И еще до рождения ребенка мама клала вот этих куколок в колыбельку. Для чего? Да, вот казалось бы, такую простую куколку она делала. Оказывается, вот смотрите, да, женщина, когда ждет ребеночка, ребенок находится в ее энергоинформационном пространстве. То есть 9 месяцев ребенок находится рядом с мамочкой, он находится под ее защитой, он чувствует ее любовь. И когда он рождается, мама его кладет в колыбельку, и вдруг он не чувствует рядом мамы, он не чувствует ее защиты. И он иногда начинает плакать, и мы еще удивляемся, что он плачет. Может, кушать хочет, может быть, ему там холодно. Да он просто не чувствует мамы, он не чувствует ее защиты. И вот чтобы чувствовать рядом с собой маму, мама и создавала этими куколками вот это энергоинформационное поле. И я даже вот мне недавно молодая мамочка одна сказала, что я брала свою старую кофту и тоже клала ее, эту кофточку, в колыбельку. Потому что ребенок, когда лежит, он чувствует запах от этой кофточки, он чувствует энергию мамы. И ему тогда комфортно и очень хорошо. Да? А как мама делала эту куколку? Она брала кусочек ткани, зажигала свечу, молилась, пела песню, да, и начинала сворачивать эту ткань. Да? То есть она даже, вот я прочитала, что правильно сворачивали ткань, потом ее разворачивали, потом опять сворачивали. То есть кукла – это прообраз человека на земле. А у человека есть не только физическое тело, но у него есть еще и тонкие поля. И когда мама сворачивала, потом разворачивала, она как бы этим самым создавала вот эти вот кукле тонкие поля. Да? Все тела. Да, да, все тела, да. А потом брала красную ниточку бережную, привязывала ему пупочек этой куклы и наговаривала, нашептывала. Бабушки наши всегда шептали. И что она нашептывала? Она желала своему малышу быть там здоровым, красивым, добра, счастья, любви, ну, хорошего настроения. Ну, в общем, все, что она ему желала, она завязывала вот эти узелочки и, ну, как бы вот все пожелания, ну, как бы в этих узелочках были. Вот, а к к этой кукле Владимир Руднев написал просто вот замечательное стихотворение. Мне оно очень-очень нравится. Такое вот нежное, доброе. Угасло солнце око, уж ночь пришла давно, а в домике далеком все светится окно. Хозяйка, напевая, наверное, неспроста, старательно свивает маляшку из холста. Связала, покружила, танцуя в тишине, и тихо положила в лукошко на окне. А утром блеском солнца и лучиков ресниц окрасила оконце под первый щебет птиц. Хозяйка улыбнулась прелестно, как весна, и куколка очнулась от кукольного сна. Лежит себе в лукошке сияюще бела, росточком две ладошки, уютно и мила. Приди, запеченный гномик, посмейся, попляши, я обживаю домик для маленькой души. Очень красиво. Ну, следующая кукла у нас куколка-помощница. Вот ее, эту куклу мама делала дочке, когда учила ей варить ее кашу. Мы как бы переходим сейчас плавно. Твои куклы показывают образ взросления ребенка, да, с самого начала, суть ипостась женщины и в том числе воспитание, рождение, воспитание детей. И вот дальше идут куклы, которые это показывают у тебя, да? Да, да. Вот куколка-помощница, она такая смешная, но, тем не менее, вроде простая. Мама брала мешочек обычный льняной, туда насыпала крупы, перевязывала этот мешочек и обязательно делала красной ниточкой пояс, завязывала, показывала, как бы обозначала шею куколки, ну, могла ее украсить, сделать, да, какой-то платьице, вот. И куколка была ростом с чугунок. А девочка знала, что дочка знала, что по пояс ей надо насыпать крупы, по шеечку водицы, и тогда получится целый чугунок каши, да? Вот. Сколько мудрости получается заложено в народных традициях. Да, и в куклах тоже. Да, вот я сколько делаю, всегда прям не перестаю удивляться. Вот, казалось бы, такая простая кукла, а вот она была помощницей девочки для того, чтобы она могла сварить свою первую кашу, приготовить свой первый обед. И вот как раз к этой кукле, опять же, Владимир Руднев написал стихотворение. Стихотворение, но оно большое, я не буду его полностью читать. Но опять же, девочка, вот, мама просит приготовить ее кашу, да, а девочка говорит, а я не умею, говорит, готовить кашу. Тогда мама нежно улыбнулась, к чекуночку потянулась и достала из укромца куклу яркую, как солнце. Сарафан на ней атласный, как цветочек мака красный, голубые, как бирюза, развеселые глаза. От макушечки до ног кукла ростом с чугунок. Стала девочка в 7 лет делать первый свой обед. Вместе с куколкой пошли, к печке хворост принесли. Говорит малышка наша, очень просто делать кашу. Чугунок, пшено, вода и немножечко труда. Стала куколка рядком вместе с круглым чугунком. Вот пшено из туиска всыпано до пояска, а по шеечку водица, чтобы каша получиться. Наша умница-малышка чугунок накрыла крышкой, отнесла его к печи, где огонь уже ворчит. И не расплескав водицы, в нем поставила вариться. Вот пшено бурлит и пляшет, вот знакомо пахнет кашей. Поскорей бы воротились, мама с тятей удивились, как их девочка в 7 лет приготовила обед. Вот такая вот замечательная куколка, вот такое замечательное стихотворение. Да. Да, действительно, было связано с тем, что родители не могли часто присутствовать рядом с детьми. Дети ухаживали за своими младшими братьями и сестрами и уже помогали маме в хозяйстве. Замечательно. И вот следующие две куколки, вот опять же игровые, это архангельская на лыке. То есть внутри у нее прям просто взят лыка, такой веничек лыка, и на этом лыке сделана куколка игровая. Это рай Карпогольская, она тоже мягкая очень. Эти куклы как раз делались для девочки лет 7. То есть каждому возрасту соответствовала определенная кукла. То есть не бралась, вот как сейчас, да, вот мама купила, и ребенок играет, там и в 3, и в 5. Нет, каждому возрасту соответствовала определенная кукла. То есть через куклу ребенок познавал мир. Девочка обыгрывала вот эти ситуации, жизненные ситуации. Если ребенок играл, то его никогда не отвлекали от игры. То есть он обязательно должен все ситуации проиграть как бы до конца. Ну, я когда смотрела на этих кукол, вот они для меня, ну, они танцующие. Поэтому я как бы взяла стихи, вот опять же, Розы Шорниковой. Вот мы около Архангельской с Полиной Трухановой фотографом положили листья. Еще была осень, в листья кленовые, желтые. Я вдруг увидела, что моя кукла танцует. Вот она расправила свои руки и закружилась в вихре вот этого танца. И жар птицы осень, ты так красиво, скажи, откуда берутся силы зажечь огнями сырое небо, наполнить снами седое небо. Жар птицы осень не отвечала, она под солнцем, смеясь, летала, поворковала с зарей беспечно, не показалась она навечно. Но притомилась моя царица, взяла в дорогу глоток водицы, куплет прощальный мне тихо спела, искрой блеснула и улетела. Но это вот возникла такая вот у меня ассоциация осени, архангельской куклы. А вот вторая, конечно, куколка, я ее вот такой родник, кукла это Карпогольская, потому что через куклу я черпаю знания, знания наших предков. Это мой родник, которому я преподаю. Вот. И если у меня появляются какие-то вопросы, я начинаю там искать и знакомлюсь и с мерой длины, которая была на Руси, и там же с теми же деревьями, что, какую силу деревья дают нам. Поэтому кукла – это мой родник. Где-то там, далеко за туманной звездой, есть источник с живой сорняковой водой. В нем прозрачные капельки плещут, звеня, словно песни свои подзывают меня. Наклонюсь я на ним, будто что-то ищу, и ладони тихонько в него опущу. И такая вдруг тишина и покой. Я прикрою глаза еще влажной рукой, чтобы снова живительный образ возник. И пока я дышу, не иссякнет родник. Тоже стихи Розы Шорниковой. Это вот кукла, это мой мир, это мой родник, мои знания, которые я получаю через куклы. Это то, что куклы для тебя значат. Ты сейчас... И получается, что куклы – это не только игрушки, как сейчас принято понимать, но куклы – это очень мощный, сакральный инструмент. Даже магические, можно сказать, мудрости. Я знаю, что у тебя еще есть такие любимые куклы, о которых ты хотела бы рассказать. Да, это, наверное, может быть, такие немножко сказочные герои, но я их очень люблю. Это, например, корова Зимун. Корова Зимун – это тоже богиня. Может быть, она у меня, конечно, не получилась такой богиней. Я просто сделала корову, а потом вот прочитала в одной из славянских историю, может быть, это история былина, что корова, она расплескала свое молоко, и получился Млечный Путь. И есть созвездие коровы Зимун. Это Малая Медведица. И я прочитала, что женщины раньше с Рязанской области долетали до этого созвездия. До созвездия коровы Зимун, так как я из Рязанской области. Поэтому мне это очень, наверное, как бы близко стало. Вот, и у женщин даже были такие уборы, кички, да, и у них они были рогатые. Это вот связано с тем, что вот женщины долетали до этого созвездия. Ну, не знаю, может быть, это былина, Может быть, это правда. Вполне вероятно. Вполне вероятно. Просто не факт же, что в теле долетали. Да. Долетали мыслью, душой, духом, связь какая-то была. Ну вот да, я тоже думаю, что, конечно, что это не тело, наверное, а все-таки это было душой долетали до созвездия. Короче, имели связь просто с тем созвездием, которое было родным. Да, созвездие родным. И еще так вот я прочитала, что это было за 16-мерным пространством. То есть, представляешь, как далеко своими мыслями, своей душой могли долетать рязанские женщины. Очень бы хотелось попутешествовать. Но, возможно, не только рязанские. Возможно, корова Зимун, она мать все-таки. И, конечно, славян, и наша мать общая. Но это отразилось в костюме рязанских женщин. Ну, они сумели, это, об этом рассказать и передать в костюме, чтобы и другие тоже это знали. На самом деле, я тоже знаю, что, да, корова Зимун – это наша прародительница, это то место, откуда мы пришли на землю. Ну, и продолжение женской сути, женской ипостаси. Я знаю, что у тебя тоже еще приготовлены интересные куклы. Но это вот я недавно их сделала, еще у меня появился еще третий образ. Это Баба-Яга. Вот не знаю почему, но мне очень нравится этот образ. И вот как-то вот оно меня, наверное, зацепило, вот Баба-Яга. И вот я тоже, опять же, я прочитала такую прям интересную историю, что Баба-Яга еще к ней обращались Егиня-матушка. Представляешь, какая красивая Егиня-матушка, да? Сразу возникает образ женщины доброй. Она, эта женщина, она собирала детишек-сирот и воспитывала их, и передавала им вот эти ведические знания. И еще слышала о том, что она была молодой и красивой девушкой на самом деле. Да? Да, да. Нет, ну да, я согласна. Я вот ее даже вижу в таких красных сапогах, в общем-то. И я даже, мне вчера вот, когда смотрели, и сказали, почему они у вас не такие страшные. Я говорю, почему моя Баба-Яга должна быть страшной? Это женщина, это добрая женщина. Поэтому в ней доброта должна быть, любовь к детям, забота об этих детишек, у которых не стало родителей. И еще нужно, она же еще и педагог, она передавала им вот эти знания. И одна Баба-Яга у меня держит букет с травками. Она не знала, какие травки она могла лечить. Женщина такая вот тоже, опять же, богиня-матушка. Получается, очень многие знания с какой-то целью изменены. Образы очень многие тоже изменены. Сейчас открываются новые, вернее, наоборот, старые знания, забытые знания, которые показывают совсем другой, волшебный, сказочный, красивый, нужный мир. И ты сумела это передать и в своих куклах, и сегодня в нашей удивительной беседе. Я так понимаю, что уже пора нам завершать нашу программу. Что бы ты хотела сказать в завершении? Ну, я хотела бы сказать, чтобы каждая женщина, опять же, все-таки стала берегиней, занималась творчеством. Просто через творчество к нам приходят знания наших предков. Мы по-другому начинаем чувствовать этот мир, ощущать, появляется, ну, вот, не знаю, для меня вот просто вот с этой выставкой оно какое-то пространство, мне кажется, изменилось. И куклы, мне кажется, даже они стали другими. Вот я даже стала делать как-то куклы, мне кажется, вот, они как-то заиграли, заблестели, они стали появляться у меня в пространстве, я их стала видеть, вот они стали у меня проситься, чтобы они вот я их привела в этот мир. Просто когда женщина еще делает кукол со своими детьми, то есть представляешь, какая взаимосвязь мамы и ребенка. То есть ребенок, опять же, с мамой, он через маму узнает о каких-то традициях, он общается с мамой. И творческие энергии, это же очень самые светлые, самые сильные энергии. И через эти энергии дом наполняется любовью. И женщина даже, вот, знаешь, я вспоминаю, когда ко мне пришла одна девушка, у нее очень были сильные такие проблемы в жизни, да, и она пришла ко мне, и я даже не знала, чем ее успокоить, вот как успокоить ее, вот, хотя женщина очень сильная, я даже удивлялась, я-то к чем могу помочь, и вот мы сделали, опять же, куклу, причем сделали куклу Долю, это, знаешь, вот человек изменился, человек настолько изменился, поэтому делайте кукол, занимайтесь творчеством. Вот. И с любви и света, чтобы наши дома наполнялись любовью, светом. И приходите на выставки Натальи Задонской. Твои выставки, они уже становятся традицией. Они проходят у тебя в одном месте или где-то в разных местах? Вот об этом тоже нужно рассказать слушателям. Ну, первая выставка, она прошла в компьютерном центре города Троицка, центр «Байтик». Вот. Но я тоже очень рада, потому что там в основном занимаются компьютерами. Мне хотелось, чтобы элемент творчества был вот в этом месте, да, в таком компьютерном царстве. И сейчас вот в библиотеке 108, это улица Привольная, 21, Жулебина. Но мне очень приятно, когда мне сказали одни и те же слова, что вот выставка... она меняет пространство. Вот удивительно, что вот люди почувствовали то тепло, ту любовь, которую я и мои друзья старались передать зрителям, слушателям, всему миру. Вот одни и те же слова, что поменялась атмосфера. То есть вот они принесли тепло. И даже в Байтике, в компьютерном центре, как бы я очень даже не хотела расставаться с этой выставкой. Мне было это приятно, что все-таки мы сумели передать любовь зрителям. Благодарю тебе, Наталья. Благодарю за твой труд, за твой чудесный, сказочный посыл любви, который ты принесла и нашим слушателям сегодня, и в нашу программу, в мою программу «Пространство женщины». Я желаю от души тебе творческих успехов. Я желаю тебе создания волшебных, сказочных, несущих любовь кукол. Добра тебе и здравия. Спасибо, Леночка. Мне очень приятно, что ты ко мне пришла. Я очень рада тебя видеть. Спасибо огромное. Сегодня мы окунулись в маленький сказочный мир традиционной куклы Натальи Задонской. Узнали истории знакомых кукол и познакомились с новыми. И, конечно же, почувствовали любовь, которую посылала нам сама автор Наталья Задонская. Я, Елена Андреева и программа «Пространство женщины» желаю вам любви и волшебства в вашей жизни. Thank you.